Глава 14. Давид. Девочка совсем молоденькая. А на фото выглядит чуть старше. Сколько ей лет? Встречаясь с ее взглядом небесного цвета, я немного опешил. Давно не видел таких красивых глаз. Затем замечаю журнал со статьей о себе в ее руках, и что-то неприятное щелкает внутри. Ее взгляд говорил: «О, это тот самый дядька из журнала, или мне показалось?» Тем самым потеряв интерес к девушке. Спустя пару часов мы небольшой компанией обедаем, обсуждая план работы на острове. «А где наша модель?» Обращаю внимание на Татьяну. «Спит сном младенца», — робкая улыбка в мою сторону. Но и вечером за ужином эта история повторяется. Девушка спит, так и не проснувшись ни разу за день. Татьяна начинает беспокоиться. «Может, она заболела?» – предполагает она. Подходит к девушке и притрагивается ладонью ко лбу. И тут же подскакивает. «У нее определенно жар». Беспокойство читается на ее лице. «Прекрасно», – протягивает Арсений за моей спиной. «Буди. Надо напичкать ее лекарствами», – приказываю я, а сам направляюсь к проводникам за аптечкой. Возвращаюсь с небольшим чемоданчиком медикаментов. Девчонку уже растормошили. «Как себя чувствуешь?» – присаживаюсь напротив нее, открывая чемоданчик, стараясь не пялиться на милое личико. «Мерзко», – отвечает она хрипшим голосом. «А вы что, врач?» Тут же задает вопрос и морщится, касаясь руками горла. «Ага, типа того», — отвечаю, ища жаропонижающее. «Вот от температуры». Протягиваю ей пару таблеток. Наши пальцы соприкасаются. Я тут же удивленно вскидываю на нее взгляд. Такие холодные пальцы. «А это спрей. Боль в горле уберет. И принесите горячего чая с лимоном и медом», — обращаюсь к столпившимся за моей спиной. «Спасибо», — еле слышно шепчет она, а я отдаю аптечку и возвращаюсь к своим делам. После дозаправки, спустя примерно 6 часов, мы приземляемся на острове в аэропорту имени Абейда Амани Каруми. Вскоре мы приезжаем на виллу, где моей команде предстоит поработать для фотосессии. А я планирую отдохнуть и понаблюдать со стороны за съемкой. Все размещаются в своих комнатах. Мельком вижу девчонку. Ее бледный вид настораживает. Вызываю врача. После ее осмотра мужчина находит меня и отчитывается. «У девушки легкая простуда, плюс страх перелета. Я оставил нужные лекарства. Уже завтра будет в полном порядке». Хоть одна хорошая новость. Василиса. Расположившись в комнате с Татьяной, я подхожу к окну. Меня так и тянет на пляж. Там же океан. Я море-то не видела, а там целый Индийский океан. «Слышала, что врач тебе сказал воздержаться от солнца. Один день потерпи», — предостерегает меня Таня. В нашу комнату возят чемоданы с вещами. «Это чьи? Твои?» Удивляюсь огромному количеству вещей. «Твои!» — улыбается она, разбирая чемоданы и развешивая все в гардеробной, которая по размеру не уступала самой комнате. «Я же не могу точно сказать, что подойдет к тому или иному украшению, поэтому взяла все по максимуму». «Боже!» — удивляюсь я, беря в руки комплект, состоящий из каких-то ниточек, которые вообще, наверное, не способны прикрыть наготу тела. «Что это?» – спрашиваю девушку. «О, это тебе не понадобится!» Хитро улыбается и убирает его в чемодан обратно. Множество купальников, открытых и закрытых, различные парео, легкие полупрозрачные платья. У меня глаза разбегаются, обуви не меньше. Я даже в магазине ничего подобного не видела. Я переодеваюсь в предложенный костюм, состоящий из шорт и топа. живот предательски урчит. «Пойдем, должны подать ранний завтрак». После переодевания зовет меня Татьяна. За столом в огромной столовой гостиной сидят практически все прилетевшие. Нет только самого главного, как называют мужчину. Блинчики, легкие салаты, множество неизвестных для меня фруктов, соки, морсы. «Привет!» Здороваюсь с присутствующими. «О, вот и наша спящая красавица!» Не удерживается от подкола Арсений. «Привет! Давайте есть!» Предлагает кто-то из присутствующих, и мы с Татьяной садимся за стол. Первый день на острове стоит жара. Для меня очень непривычно. Когда все дружной толпой идут на пляж, я остаюсь на террасе, расположившись в плетеном кресле со стаканом сока на столике. Шум прибоя завораживает. Вилла так близко находится к берегу, что я прекрасно вижу, как толпа, покинувшая дом, резвится, купается. Даже грустно и в чем-то завидно. Они дружат, или, по крайней мере, делают вид. Хорошо общаются. У них общее дело, которое сплачивает. «Я же говорю, у нас на борту находится самая настоящая спящая красавица!» Слышу сквозь дрему знакомый задиристый голос. «Просто Василиса еще не совсем поправилась!» Вступается Таня. «Ну-ну!» Хмыкает парень и проходит мимо меня. «Вечером пойдем с тобой по берегу погуляем!» Предлагает девушка и тянет меня за собой за руку. «Пойдем отдыхать! Жарко, невыносимо!» Вечер просто чудесен. По настоянию Тани пришлось одеть длинное легкое платье цвета льна и сандалии. «Это безумно дорогие вещи!» Возмущаюсь я. «И что?» Не понимает девушка. «А если я испачкаюсь, обольюсь?» «Тебе подумать больше нечего!» Обрывает меня Таня. Не выдержав, я все-таки снимаю обувь и босиком иду по самой кромке песка, где воды океана слегка касаются стоп, приятно охлаждая кожу. Паша сказал, что работать начнем на рассвете, так что нужно пораньше лечь спать. Заговаривает Татьяна. «Отлично!» Улыбаясь в предвкушении работы. «Ты любишь позировать?» Спрашивает она, обращая внимание на мое настроение. «Я люблю работать, особенно вот так!» Указываю рукой на пейзаж. «Такого у меня никогда не было и уверена, что не повторится. Но больше всего я бы хотела оказаться по ту сторону камеры». Мечтательно продолжаю. «Ты хочешь быть фотографом?» Удивленно восклицает девушка. «Да», подтверждаю. «Ты не представляешь, как это интересно». «Я не люблю фотографировать, если честно. Мне нравится внимание со стороны», отвечает и, остановившись, садится на песок у воды, жестом приглашая последовать ее примеру. Сажусь рядом, мы просто молчим. Вдыхаю морской воздух. Так хорошо мне еще никогда не было. Чувствую себя Золушкой, попавшей в рай после своих мучений. «У тебя все хорошо?» Интересуется моя новая знакомая. «Да. Почему ты спрашиваешь?» «У тебя такой вид, будто ты все время решаешь сложную задачу в уме». Откидывает распущенные светлые волосы. «Нет, правда, все вполне сносно». Ухожу от темы. Не настроена я делиться своими проблемами. У себя есть только я.